от велика и до мала. И напрасно ищешь ты отыскать ее начало. Что такое день и век перед тем, что бесконечно? Хоть не вечен человек, то, что вечно, человечно. Что ты, голубчик, задумал?